Некромант на Великой войне. Глава 1. Никогда не любил войну. Наверное, простому обывателю, услышать такое от магистра некромантии, прославившегося благодаря своими боевыми некрохимерами, было бы странно, но тем не менее это так. Мне всегда было как-то ближе тишина лаборатории и прохлада хранилища материалов, потому как своим истинным предназначением я считал именно в постижении тайн искусства смерти и творении шедевров некрохимерологии. В последние десятилетия это направление выделилось в отдельную ветвь магической науки, во многом благодаря моим стараниям. Самое смешное, что я никогда не ставил боевые качества своих химер во главу угла, это было, так сказать, побочный эффект. Моя мечта была создать по-настоящему разумное существо со своими мыслями, желаниями и устремлениями, и я был буквально в шаге от этого, у меня почти все получилось. Не хватило буквально нескольких дней для завершения труда всей моей жизни. Я бы мог узнать, что чувствует Бог, создавая разумную жизнь, только я был бы лучше, потому что создал разумную нежизнь. Здание в очередной раз содрогнулось от взрыва артиллерийского заклинания. Причем, судя по вибрации стен, где-то далеко надо мной резвился целый магистр боевого направления. Недовольно поморщившись, послал ментальный импульс приказ мертвым рыцарям отступить с уровня. Бессмысленно терять ценный ресурс в столкновении с магистром было глупо. Еще раз мысленно пробежался по всей линии обороны, которую за несколько часов паладины Лучезарного выдавили с верхних уровней, окончательно загнав мою армию под землю, и грустно покачал головой. «Кажется, сегодня все и закончится, Дарла», — произнес я, не поворачивая головы, хотя говорить что-то вслух было совсем не обязательно. С металлического стола спрыгнула худенькая девочка-подросток с широко распахнутыми большими, удивленными глазами, и словно бесплотная тень перетекла ко мне. С тяжелым вздохом погладил ребенка по голове. «Постарайся убить магистра». Бескровные губы девочки раздвинулись в улыбке, обнажив маленькие белоснежные клыки, потеревшись холодной щекой о мою руку. Мое лучшее творение, мой почти завершенный проект бесследно исчез. Чианши, так называли ее мои погибшие ученики, что в переводе с одного мертвого языка означало «кровавая тень», я же просто дал ей человеческое имя Дарла. Что-то в северных аудиториях жарковато, пробормотал я себе под нос, продолжая мониторить ситуацию. Отправлю-ка я туда Джаггернаута. Привычка говорить с самим собой у меня появилась так давно, что я и сам уже не помнил, когда это случилось, может быть, даже во времена моего ученичества. Где-то десятком этажей выше гигантская мясная туша, покрытая хитиновой броней, словно гигантское насекомое, выбралась из вольера и, тяжело бухая ногами по каменному полу, направилась наверх. Отступление 1. Северные аудитории. Высший паладин Лучезарного Анри Сиганьяк знал, что штурм цитадели мертвых будет сложным и очень кровавым, но действительность превзошла все его ожидания. Такого ожесточенного сопротивления и разнообразия смертоносных немертвых тварей он не видел за всю свою долгую жизнь, наполненную непрерывной войной с порождениями скверны, к которым святые отцы относили и некромантов с их поделками. И если бы не помощь коллегий магов, то скорее всего вся армия паладинов просто обломала бы зубы еще на первом круге стен. Но даже с помощью магов, за сутки непрерывных боев удалось захватить только наземную часть цитадели и частично пару нижних уровней, причем с каждым пройденным уровнем сопротивление нарастало и в бой вступали все более сильные твари. Вот и сейчас отряд Анри пытался взять штурмом очередной зал, почему-то очень похожий на учебную аудиторию в его родном университете, который еще в юности закончил паладин, прежде чем пойти по стезе служения Лучезарному. Ударом огромной булавы паладин разметал хлипкую баррикаду из столов и скамеек, заодно отбросив далеко в сторону пару скелетов с мечами. Быстрая фигура, закованная в черные угловатые доспехи, рванула наперерез наступающему Анри. Рыцарь смерти, ловко парировав удар двуручного меча, которым рыцарь легко орудовал одной рукой, паладин ударил в ответ. Мертвый воин мгновенно разорвал дистанцию и, пользуясь длинной своего оружия, чуть не достал Анри, но подоспевшие товарищи заставили рыцаря отступить. Защелкали арбалеты со священными болтами, к бою подключились подоспевшие арбалетчики. Еще немного и можно будет передохнуть, мелькнула мысль у паладина. В этот момент двустворчатая дверь на противоположной стороне зала разлетелась в щепки, и в аудиторию втиснулась гигантская человекоподобная фигура. Джаггернаут их немного притормозит. Не торопясь вышел из лаборатории и направился в зал энергии, ключом-артефактом отпер стальную плиту двери, дождался, когда специальный механизм откатит створку в сторону и вошел в самый важный зал цитадели. Именно отсюда город-крепость получал энергию, благодаря которой были возможны все те чудеса, которыми так славилась цитадель мертвых. Один за другим в ручном режиме стал перекрывать энергомагистрали, постепенно погружая в темноту уровень за уровнем, хотя вряд ли это хоть на минуту задержит атакующих. Прозрачный гигантский кристалл, что служил практически неисчерпаемым источником энергии, стал постепенно наливаться синевой, что свидетельствовало о переизбытке энергии. Часа три и все. Последний раз, бросив взгляд на разгорающийся тревожным цветом магреактор, я вышел в коридор, освещенный тусклыми аварийными светильниками. Интересно, хоть одна душа, заключенная в кристалл, сохранила воспоминания? Теоретически из полумиллиона единиц, кто-то должен сохранить разум, особенно, если учесть, что там души неслабых магов. Улыбнувшись своим мыслям, вернулся в лабораторию. За это время паладины справились с Джаггернаутом и продвинулись еще на один этаж. Что удивительно, но залы медитации, что располагались на поверхности, продолжали держаться, хотя и оказались в окружении. Если мне не изменяла память, то во время атаки там вел занятия у старших учеников магистр Мертус, боевой маг с огромным опытом и к тому же уже мертвый, точнее правильнее будет не мертвый, магистр вот уже несколько столетий был личем. Отступление 2. Магистр огненной магии Джис Испепеляющий был раздражен. Больше всего на свете он не любил воевать в замкнутых пространствах, так как это серьезно ограничивало применяемый арсенал заклинаний. Под особый запрет попадали так обожаемые им взрывные спелые, хотя маг понимал причины табу, но это не отменяло его плохое настроение. Поэтому еще до боя магистр был мрачен и саркастичен. Но все же, несмотря на весь риск обрушения коридоров, Джизу пришлось применить громовой удар. В какой-то момент из одной лаборатории полезла какая-то аморфная, разъедающая органику, розовая масса, имевшая иммунитет почти к любому магическому воздействию. Потеряв два десятка пехотинцев прикрытия и молодого паладина, Джис, и так не отличающийся сдержанностью характера, взбесился и, не сдерживаясь, вломил по твари заклинанием, которое обычно использовали для разрушения крепостных стен или в прокладке тоннелей. К счастью, особых обрушений спел не нанес, хотя и вызвал небольшое землетрясение. Большую часть разрушительной энергии взрыва поглотила причудливая некрохимера. «Пора бы уже сделать перерыв», — подумал магистр, почувствовав подступающую усталость. Выбрав местом отдыха очередной зал с рядами огромных стеклянных колб с какой-то мутной жидкостью, на инкубаторы похожи, подумал маг. Когда-то в молодости Джис ухаживал за ученицей химеролога и несколько раз был в лаборатории ее учителя, где и имел удовольствие видеть инкубаторы с разной мерзостью внутри, и хотя в тот момент его больше интересовали прелести магини, чем окружающая действительность, кое-что он все же запомнил. «Проверьте колбы», — бросил магистр солдатам. Через пару минут к Джизу подбежал усатый капрал и доложил: «Все чисто, господин магистр». Маг кивнул, но все же, несмотря на почти опустевшее ядро, запустил поисковое заклинание. Тысячи сражений и схваток научили мужчину, что здоровая паранойя — залог долгой жизни. Еще не успев осознать информацию, что принесло ему заклинание, магистр завопил: «Атака на 11. В ту же секунду его личный щит был пробит серым полупрозрачным клинком, источающий черный дым. Маг был опытным бойцом, поэтому в последний момент успел рвануть в сторону, но лезвие все же достигло его тела, с легкостью распоров кольчугу, вонзилось в плечо. Одновременно с ударом прямо из воздуха проявился и убийца, им оказалась совсем еще юная девушка. Ответ последовал незамедлительно. Взрывное заклинание отбросило тело ассасина через весь зал, разорвав в клочья нижнюю половину тела. Немного запоздавший залп из арбалетов превратил остаток тела девушки в подушку для иголок. Несмотря на чудовищные ранения, Дарлорезво, перебирая руками, заползла за колонну. Солдаты, быстро перезарядив арбалеты, с разных сторон начали обходить укрытие опасной твари. Маг лихорадочно глотал антидоты из походной аптечки. Он уже чувствовал, как ледяными волнами яд из раны расходится по его телу. Из-за колонны на краткое мгновение высунулась рука и отправила в солдат веер игл. Послышались вскрики и ругань, некоторые иглы попали в незащищенные доспехами места. Им конец, иглы наверняка отравлены, успел подумать Джис, прежде чем в глазах потемнело, а сознание ухнуло куда-то во тьму. Раненую Дарлу добил паладин, потеряв при этом еще десяток солдат. Несмотря на локальные успехи, дела шли все хуже и хуже. Особенно по нервам резанула потеря Дарлы, Оказывается, я привязался к ней даже больше, чем думал. Бедная девочка ничем не заслужила вот так закончить свое существование. Следующим пал магистр Мертус, заваленный святым мясом паладинов, после чего с его учениками разделались за считанные минуты. Ротация личного состава и постоянно подходящие подкрепления, в том числе и магов, позволила врагам создать все усиливающееся давление. Особенно мои дела стали кислыми, когда к делу подключился магистр земли. Гаденыш просто пробил наклонный тоннель сквозь все этажи, разом развалив всю мою продуманную оборону. Я же, не готовый к такому повороту, не успел ничего предпринять. В итоге каждый уровень стал местом жестокой мясорубки. Даже на моем, самом нижнем этаже шло сражение. Группа паладинов при поддержке огненного мага рвалась к моей лаборатории, стараясь первыми добраться до меня. Еще бы, убить самого известного и зловещего некроманта в мире, значит покрыть свое имя неувядающей славой. Хотя слово «рвались» в их случае будет не совсем верным. Правильнее было бы сказать «медленно прогрызались», платя жизнями за каждый пройденный метр. Что, впрочем, было неудивительно, даже для высших паладинов рыцари смерти были серьезными противниками, не говоря уж о простых рабочих святой войны. Только присутствие мага и сработанность команды позволяло им продвигаться вперед. Усмехнувшись, ввел в бой десяток скелетов-лучников и столько же шитоносцев, что мгновенно качнуло весы боя в другую сторону. Один за другим паладины получали ранения, что серьезно их замедляло, а маг, истощенный боем, так и не смог достать стрелков за стеной щитов. Еще через несколько минут все было кончено, ослабевших от раны кровопотери паладинов быстро порубили. Чародей продержался на минуту дольше, пока мощные удары рыцарей не истощили его щит, после чего маг был мгновенно убит. Смерть паладинов и мага не вызвала у меня никаких эмоций. С самого начала было ясно, что это глупая компашка молодняка-покойники. Мне вообще было непонятно, на что они рассчитывали, врываясь ко мне в таком количестве. Тем временем штурм шел к своему логическому завершению. Разваленная магистром земли оборона утратила целостность и распалась на отдельные, быстро уничтожаемые, очаги сопротивления. Меньше часа понадобилось захватчикам, чтобы раздавить остатки мертвых, и только после этого, объединив усилия, паладины при поддержке магов появились на моем уровне. Похоже, пора. Отстранившись от звуков битвы в коридоре, я за цепочку вытянул из-за ворота мантии родовой артефакт, один из тех невероятно редких и таинственных предметов, что веками хранятся в сокровищницах древних родов, но так и не открывших своей сути. К счастью, с нашим артефактом все было иначе. Мой далекий предок архимаг Раэнтон Асуэльский смог разгадать его предназначение, но, увы, до наших дней дошли только обрывки неясного описания, да способ активации. По семейным легендам, это странное, горизонтально расположенная восьмерка, заключенная в круге, стилизированного под змея, кусающего свой хвост, должна активировать какой-то процесс с бесконечности. Естественно, никто из предков не рискнул использовать артефакт, не поддающийся изучению, кроме, собственно, самого Рейна. Ну а у их непутевого потомка не было выбора. Четко следуя когда-то давно прочитанной инструкции, я сконцентрировался и мысленно потянулся к артефакту. На мой ментальный посыл восьмерка стала медленно вращаться с каждым оборотом, ускоряя свой ход. Облегченно выдохнув, продолжил: «Втайне я боялся, что предание нашей семьи о наследии мифических предтеч окажется очередной байкой». Далее последовала мысль-просьба включить меня в круг бесконечности. Я даже на мгновение задержал дыхание, ожидая чего-то грандиозного, но больше ничего не произошло. Восьмерка продолжала вращаться, превратившись в едва заметную тень, а я глупо выглядеть. Жаль, умирать не хотелось настолько, что у меня даже стали мелькать трусливые мыслишки о сдаче в плен, и только понимание, что даже, если бы каким-то чудом получилось остановить пошедший в разнос энергокристалл, то позже меня все равно бы казнили, причем самым болезненным и мучительным способом. Тяжело вздохнув, бросил взгляд на песочные часы, отмеряющие время до большого бума. Пара минут плюс-минус десяток секунд. Нацепив на лицо маску холодного безразличия, стал ждать паладинов, благо грохот сражения уже раздавался за дверями. Буквально через секунду дверь вылетела, и в лабораторию ворвались палачи Святого Престола. «Сдавайся, порождение скверны!» — завопил громила в изрубленных доспехах, потрясая огромным мечом. Не выдержав, раздраженно поморщился. «Боги, сколько пафоса!» — пробормотал я себе под нос, после чего гнусно ухмыльнулся. «Передавайте привет своему богу!» Эффектной сцены не получилось, несмотря на то, что песок в часах закончился, взрыва не произошло. Почему, если что-то может пойти не так, это обязательно пойдет не так? Поискать ответ на этот риторический вопрос я не успел. В следующий миг все исчезло в чудовищном выбросе энергии. Взрыв буквально испарил цитадель, а взрывная волна, прокатившись через город, превратила его в груды битого камня. Столетняя война Ордена Черного Рассвета и культа Лучезарного подошла к своему логическому завершению. Глава 2. Мгновение спустя боль тяжким молотом ударила по сознанию, казалось, в голове засел кривой ржавый гвоздь, что время от времени проворачивался, вызывая вспышки слепящей боли. Также дико болело правое бедро, тело при этом было вялым и непослушным. Но самое страшное, мое магическое ядро, на тренировке и развитие которого я потратил половину жизни и бездну дорогостоящих ресурсов, было в зачаточном состоянии. Я был слабее ученика первогодка. Боги, да меня с таким ядром даже алхимик в ученики не взял бы. Открыть глаза тоже было тем еще испытанием. С трудом разлепив пудовые веки, увидел над собой низко склонившийся куст с мелкими листочками и кусочки синего неба в просветах. Усилием воли, отстранившись от болезненных ощущений, сделал первые выводы. Я жив, и я не в своем теле. Перенос в чужое тело меня не удивил. Еще во времена моей молодости был разработан способ переноса сознания в тело простеца, правда, ненадолго. Через некоторое время тело отторгало чуждое ему сознание, и никакие артефакты и заклинания не могли его там удержать. Так была разрушена очередная мечта о бессмертии. Задвинув подальше несвоевременные воспоминания, я погрузился в память реципиента. Судя по тому, что память сохранилась почти в полном объеме, мой донор умер за мгновение до моего подселения. Углубляться в наследие почившего я не стал, ни время, да и место неподходящее, но все же быстро пробежался по вершкам, для того чтобы иметь представление, кто я теперь и где нахожусь. Первый шок меня ждал, когда понял, что я больше не в родном мире. Быстро взяв себя в руки, решил, что это не важно, главное, я жив и имею пусть и слабое, но магическое ядро. Второй факт, немало меня удививший, это технологии, в этом, теперь уже моем мире, совсем не использовали магию, зато настолько преуспели в науке, что это потрясало воображение. Местные ученые безо всякой магии научились делать аппараты тяжелее воздуха, что словно птицы летали по небу, а как вам стальные гиганты, что могли плавать по воде или даже погружаться в глубины. Но особого успеха ученые добились на Ниве изобретения оружия для убийства себе подобных. Далеко не каждый магистр мог сравниться с мощью некоторых образцов вооружения. Мир начал пугать, особенно меня удручал тот факт, что именно сейчас идет война, и я ее непосредственный участник, рядовой боец Красной Армии. Подавив ненужные сейчас эмоции, перешел к вещам насущным. Итак, теперь мое имя Петров Василий Иванович. Что-то больно имен много, не как из благородных. Оказалось, что нет, происхождение Василий был самого, что ни на есть пролетарского. Отец рабочий кирпичного завода, а мать из крестьян, ныне работница швейной фабрики имени памяти Ленина в городе Сызрань. Местные особенности. Понял я, покопавшись в памяти Василия. Находился я в Брестской области, где-то в районе города Гонцевичи. По крайней мере, сутки назад мои товарищи вынесли меня именно оттуда, когда с боем покидали город. Кроме отца с матерью, у Василия был брат Александр, старше его на 10 лет, и сестра Варвара. Здесь разница была всего в 3 года. Александр был кадровым военным в должности комрата. Тоже, наверное, где-то воюет. Неожиданно мысль, что брат мог погибнуть, оказалась мне неприятной. Странно, почему я переживаю за чужого мне человека, и какого демона я называю его братом? Одолеваемый любопытством, начисто забыв, в какой ситуации я нахожусь, полез проверять свое ментальное тело. Борода азатата. Все оказалось просто. Из-за бесконтрольной распаковки памяти реципиента мне передалась большая часть его привычек, привязанностей и эмоций, причем все это было подкреплено соответствующими воспоминаниями. Конечно, я отличал свои картинки от чужих, но эмоционально отделить не мог. Увы, но в магии разума я был совершенно несведущ. Конечно, мой покойный учитель дал мне азы и научил защищать свое сознание, но не более. Чтобы работать со столь тонкими материями, как эмоции, с привязкой к памяти, нужно быть не меньше, чем мастером разума. Чем я, естественно, похвалиться не мог. Нергал, меня задери. Похоже, у меня появилась семья. На всякий случай проверил эмоциональную привязку, и к родителям с сестрой. Их я тоже любил, как бы странно это ни звучало по отношению к людям, которых я никогда не видел. Тяжело вздохнув, вернулся к суровой действительности. В реальности у меня было осколочное ранение в правое бедро, причем, судя по грязному бинту, пропитанному кровью и гноем, дела мои были плохи. Высокая температура это подтверждала. А почему я один? Я точно помню, что мои товарищи несли меня на плащ-палатке, но кажется, потом я отключился. Рукой нащупал под собой грубую ткань. Плащ, который еще и палатка на месте. А где же мои верные товарищи, комсомольцы? Зачерпнув из своего хилого ядра каплю магии, благодаря почти идеальному контролю создал плетение для поиска жизни. Хватило меня, едва ли на сотню метров, когда как раньше я с легкостью покрывал десятки километров. Но кроме суслика в норе в двух десятках метров живых не обнаружил. Если до вечера я не найду помощи, то просто умру от слабости и жажды. Встать самостоятельно я даже и не пытался, тело меня почти не слушалось, а при малейшей попытке пошевелиться боль усиливалась настолько, что у меня темнело в глазах. Следующую попытку поискать товарищей я предпринял через час, когда мое ядро снова наполнилось. На этот раз поисковик я запускал узким лучом, что расширило зону до 300 метров в диаметре. На самом краю чувствительности почувствовал живое существо, судя по размерам это был какой-то мелкий зверек, вроде некрупной собаки. О груди Тиамат, неужели я так и умру под кустом, как последний нищий? Вместо горестного вопля изо рта у меня вырвалось невнятное карканье. Пересохшая глотка и распухший язык лишили меня возможности говорить. Кажется, на несколько часов я впал в забытье, очнулся от того, что солнце светило мне прямо в глаза, чувствительно обжигая кожу. Я не сдамся, как говорил мой друг и соученик Азри, известный в наших кругах пошляк и острослов. Из любого положения есть выход, даже если это положение раком. Полежав немного, решил пойти от противного. Если до этого я искал жизнь, то сейчас стал искать смерть. В конце концов, некромант я или погулять вышел. Вспомнив направление, в котором видел животное, я сплел очередной поисковик и также лучом направил его в нужную сторону, буквально сразу же наткнулся на десяток человеческих тел. Так вот, что там делал этот зверек. Уже на последних каплях маны прямо по поисковому лучу отправил спел подъема с вшитым зовом приказом «двигайся ко мне». Все, на что меня хватило, это создание простейшего зомби. Ни памяти, ни навыков из прошлой жизни он иметь не будет. По сути, это мясная кукла. Единственное ее достоинство – это невероятная живучесть. Отступление. В нескольких метрах от дороги, в густом кустарнике лежал ряд тел в военной форме. Серые грязные гимнастерки были пропитаны кровью, многие были разуты. Тела уже третий день лежали на жаре, отчего вздулись и имели соответствующий запах. Но маленькую рыжую собачку это нисколько не волновало с чавкающими звуками. Почти полностью погрузив окровавленную мордочку в живот покойника, собачка лакомилась внутренностями. Неожиданно пальцы мертвого солдата дрогнули и царапнули землю, согнувшись хищными когтями. Животное, увлеченное печенью, ничего не заметило. Правая рука мертвеца медленно и немного дергано поднялась и упала на загривок собаки. Бледные бескровные пальцы, словно стальные тиски, мгновенно сдавили шею животного. Испуганно взвизгнув, рыжая собачка извернулась и вцепилась в кисть покойника, но в ту же секунду шея, сухо хрустнув, переломилась, как сухая ветка. Зомби медленно и неуверенно, словно делал это впервые, перевернулся на бок, вывалив на землю ворох кишок из выгрызенного живота, упираясь лбом в землю, встал на четвереньки. После короткой паузы, дергаясь всем телом, словно в эпилептическом припадке, поднялся на ноги. Утвердившись на ногах, мертвец повернул голову на север и, подволакивая ноги, медленно поплылся на зов. Только когда я почувствовал зомби в 20 метрах от себя, облегченно выдохнул. Слава богам, все получилось. Привычным усилием скользнул в сознание зомби. Мир мгновенно сменил ракурс и выцвел до черно-белых цветов. Из-за несвежего тела, а главное, поднятого не совсем правильно покойника, его органы чувств были сильно притуплены или работали некорректно. Отчего я разом стал близорук, глуховат, да еще и цвета перестал различать. В теле зомби, неловко переставляя непослушные ноги, приблизился к своему новому телу. Да, хотя, конечно, не самый худший вариант, мог бы вообще попасть в старика или в старуху. Немного утешив себя этими мыслями, подошел ближе. Несмотря на молодость, тело мне досталось какое-то нелепое, длинное, с тонкими конечностями, без признаков мышцы, большой, коротко стриженной, круглой головой на детской шейке. Хотя черты лица были правильными, и если бы не телосложение, то меня можно было бы назвать красивым. Закончив любоваться собой, наклонился неуклюже, взял палатку за углы и, не ощущая веса, осторожно потянул, стараясь не вытряхнуть свою худосочную тушку. Путь в полверсты до опушки леса занял у меня почти полтора часа, это при том, что, освоившись с управлением мясной куклой, я стал увереннее перебирать ногами. Но пересеченная местность особо разбежаться не давала. Несколько раз возвращался в тело, проверял объем накопленной маны, но из-за жажды и общей слабости организма, выработка ценного ресурса шла очень медленно. Укрывшись под сенью леса от солнца и нескромных взглядов, решил, что маны уже достаточно, а дальнейшее откладывание лечения может стать фатальным. На преобразование маны в некроэнергию ушло несколько минут, еще столько же потратил на внедрение приказа. Мне было не нужно, чтобы моя же энергия убила все микроорганизмы в моем теле. После чего всю накопленную массу я выплеснул в свое тело, чтобы не терпеть довольно болезненные ощущения, которые почти невозможно подавить. Я перешел в тело зомби и, впрягшись в импровизированную волокушу, потащил себя дальше, стараясь не смотреть, как корчится от невыносимой боли моя тушка. Только через 2 часа я решился вернуться обратно. К счастью, ничего кроме фантомных болей меня не встретило. Даже боль в ноге утратила свою остроту и ощущалась как что-то далекое и нереальное. Но долго наслаждаться ощущениями живого тела не получилось. Примитивная кукла, выполняя приказ, ломилась напрямую, не обращая внимания на кусты и торчащие из земли корни. Прочувствовав своим тощим телом каждую неровность, я не выдержал и взял зомби под прямое управление, чтобы не нарваться на сюрпризы в виде живых солдат противника. Как только ядро наполнялось маной, поочередно использовал радар на живых и мертвых. Кстати, свои тоже могут быть опасны. Сейчас, когда армия отступает, много дезертиров, да и просто любителей половить рыбку в мутной воде хватает. Решив быть осторожным вдвойне и не спешить с дружескими объятиями, даже если передо мной окажется комдив, через 2 километра в мой радар мертвых попали 2 трупа. Оставив свое живое тело в кустах, как бы странно это ни звучало, но это было именно так, пошел проверить мертвецов на предмет воды, продуктов и прочих полезных вещей. Осторожно выглянув из кустов, я увидел, что на лесной дороге стоит грузовик с большой угловатой кабиной. ГАСА неожиданно выдала мне подсказку память Василия. Несмотря на то, что живых рядом не было, я еще несколько минут стоял в кустах, прислушиваясь к звукам леса. К сожалению, толку от этого было немного, так как у этого зомби со слухом были серьезные проблемы. Ждать смысла нет. Приняв решение, я с грацией лося во время гона выломился из кустов и пошел к машине. На месте водителя сидел мальчишка в форме красноармейца, уткнувшись головой в руль. Судя по залитому кровью лицу и пулевым дырам в лобовом стекле, грузовик незамысловато расстреляли. Рядом сидел мужчина, откинувшись назад с несколькими пулевыми ранениями, перечеркнувшими его грудь. Один кубик на воротнике, кажется, лейтенант. Как-то неуверенно выдала мне справку память. Мародерство я начал с бойца. Первым делом вытащил из чехла на поясе фляжку с водой, нисколько не удивился, что она стеклянная, у меня была точно такая же, но в круговерте боев я ее где-то потерял. К счастью, фляжка была почти полной, сразу же засунул ее в карман галифе. Дальше ограбление мертвых пошло не по плану. Неожиданно за спиной простучала короткая очередь, и я почувствовал, как по моему телу зомби заколотили тяжелые кулаки попаданий, опрокинув меня на землю. Нергал, задери этих ублюдков. Упав на дорогу, я замер без движения, проклиная глуховатое тело зомби. Через минуту услышал треск мотора, к грузовику подъехал мотоцикл с коляской. Улих, кажется, ты подстрелил мертвеца, со смехом произнес подошедший ко мне крупный мужчина в серой форме. Оказывается, я знаю немецкий. Свое знание языка я воспринял спокойно, так как помнил, что Вася изучал его в школе, и даже то, что я знаю его теперь на порядок лучше, чем до этого, меня почти не удивило. Наверняка влияние ноосферы. Оставив изучение феномена на будущее, сосредоточился на настоящем. «Карл», — раздраженно произнес второй немец, — «оставь свои шуточки, я четко видел, что этот русский копался в кабине. А я тебе говорил, господин Фельдфебель, что с русским шнапсом нужно быть осторожнее», — хохотнул весельчак Карл. «Это тело уже трупными пятнами покрылось и воняет, как изо рта Гюнтера Грасса. Что? Надо мной», прикрывая рукавом нос, склонился Стрелок. «Что за чертовщина? Клянусь богом, я видел, как он стоял. Ха, да ты никак решил надо мной подшутить. Брось, Улих, никогда тебе меня не подловить». Пока Карл шарил в кабине, собирая мой хабар, Ульрих не спускал с меня настороженного взгляда, причем его взгляд подкреплялся пистолетом-пулеметом. Обобрав мертвых, немцы погрузились на мотоцикл и, объехав грузовик, укатили по своим делам. И если Карл был по-прежнему весел и беззаботен, то Ульрих имел бледную физиономию и постоянно на меня оглядывался, пока мотоцикл не скрылся за поворотом. Еще раз мысленно покрыл жадных немцев матом, встал и, сунувшись в кабину, печально констатировал, что все представляющее хоть какую-то ценность Карл выгреб. После тщательного обыска кабины, я стал обладателем обоймы с патронами от ТТ, что нашел под сиденьем мертвого лейтенанта. В кузове, где жадный Карл почти не копался, обнаружилось два десятка матрасов и нашелся полупустой солдатский сидр. В нем лежали сухари, аккуратно завернутые в чистую гимнастерку, застиранные портянки и прочие солдатские мелочи, вроде ниток, иголки и ваксы. Вернув все на место, накинул мешок на плечи. Тут же в кузове нашел штыковую лопату и рваную плащ-палатку. Также прихватил один матрас с подозрительными желтыми пятнами. Закончив на этом, маратурку пошел обратно к своему телу. Опустившись на корточки рядом со своим тяжело дышавшим организмом, насильно напоил его, чтобы тело не захлебнулось. Пришлось разделить сознание. Часть послушно глотала воду, а другая ее поила. В один присест, выдув флягу воды, я почувствовал облегчение и чувство подступающего голода. Но кроме сухарей, которые мое слабое тело было не в состоянии разжевать, ничего не было. Переложив себя на подозрительный матрас и укрыв с головой плащ-палаткой, чтобы не беспокоили насекомые, отправился на поиски еды, воды и всего, что плохо лежит. Глава 3. Выбравшись на лесную дорогу, медленно побрел в ту же сторону, куда уехали бравые мародеры вермахта. Похоже, эта дорога популярностью у немцев не пользовался, так как за 40 минут больше по ней никто не проехал. Остановился я, только наткнувшись на развилку. Немного поразмыслив, решил идти по дороге, ведущей в чащу леса, справедливо решив, что скорее всего ведет она на какой-нибудь хутор, где я точно найду продукты и воду. Так и оказалась дорога, выродившись в тропу, по которой едва ли проедет телега, привела меня на поляну, посреди которой расположился искомый хутор. Засев в кустах на краю прогалины, стал наблюдать за домом. Похоже, я опоздал. Мелькнула нерадостная мысль. Возле бревенчатого дома, крытого соломой, стояли два мотоцикла с колясками, причем на одном был закреплен пулемет. Поднявшись, по лесу обошел хутор с другой стороны. Теперь, когда хозяйственные постройки не закрывали мне обзор, передо мной предстала уже привычная за дни войны картина. За домом лежали два тела, судя по всему, хозяева хутора. Со стороны сеновала доносились женские крики и радостный лошадиный гогот солдат. Надо же, миры разные, а лицо у воины одинаковое. Несмотря на кажущуюся безалаберность, немцы все-таки вставили часового, причем заметил я его в самый последний момент, когда уже хотел выйти из кустов. Хитрый Ганс стоял в тени какой-то постройки и на фоне серой стены был почти незаметен. Если бы он не шевельнулся, то под слеповатые глаза зомби его бы так и не заметили. Приехали на двух мотоциклах, значит, их максимум 6 человек. Конечно, рисковать, связываясь с группой опытных солдат, было глупо, но я понимал, что если не достану еды, то скорее всего просто умру. Рассчитывать, что немцы мне что-нибудь оставят, было по меньшей мере недальновидно. Пришлось опять углубляться в лес и заходить с другой стороны. Прежде чем выйти, долго изучал постройки, боясь наткнуться на еще один скрытый пост. Никого не обнаружив, выбрался из кустов и, стараясь не шуршать травой, пошел к сеновалу. У самой стены смог различить всхлипывание и неразборчивую немецкую речь. Нужно обойти с другой стороны, может получится подсмотреть, сколько их и чем вооружены. Крадучись, пошел вдоль стены и едва собрался повернуть за угол, как нос к носу столкнулся с солдатом. Тот с довольной улыбкой на лице, одной рукой придерживал расстегнутые штаны, а в другой сжимал за горлышко бутыль с мутной жидкостью. Самогон. Моя рука, словно действуя сама по себе, поднялась и схватила замершего от страха солдата за горло. Мгновение, и довольствие на лице врага сменилось ужасом. Под стальными пальцами мертвеца тихо хрустнула гортань. Солдат, обмочившись, упал на землю и в агонии заскреб землю ногами, чтобы падение покойного не наделало шума, заботливо придержал его, опустив на траву. Сняв незнакомую винтовку с немца, повертел ее в руках, пытаясь сообразить, как, не лязгнув затвором, проверить, есть ли патрон в стволе. Мои интеллектуальные потуги прервали быстрые шаги. «Дитрих, какого хера ты утащил бутылку?» Из-за угла выскочил солдат в расстегнутом до пупа кителе и винтовкой, небрежно висящей на спине. «Дитрих, увидев перед собой стоящего мертвеца, голос немца упал. Не давая опомниться, я как копьем ударил солдата в грудь стволом винтовки. Благодаря бычьей силе зомби-ствол легко проломил ребра и на две ладони вошел в тело. Выдернув свое импровизированное копье, бросился к воротам сеновала. Как я и рассчитывал, никто не ожидал нападения. В просторном полупустом помещении, на кучке прошлогоднего сена лежала молодая девушка, в разорванном платье, с широко раздвинутыми ногами. Между ног пристроился здоровяк со спущенными штанами и ритмично двигал волосатой задницей. Его товарищ с блестящими от возбуждения глазами топтался рядом, явно ожидая своей очереди. «Где ты ходишь?» — повернулся ко мне незанятый немец. Глаза мужчины в ужасе округлились. Быстро вскинув оружие, нажал на спусковой крючок. Вместо выстрела винтовка вхолостую щелкнула курком. Предохранитель двумя широкими шагами сократил дистанцию и ударом приклада размозжил голову оцепеневшему от страха солдату. Громила, привлеченный звуком удара, повернул голову, но я уже успел размахнуться и засадить прикладом ему в лицо. Хруст лицевых костей прозвучал для меня как музыка. Сброшенный с девушки ударом, немец мешком упал на пол, на повал. Еще через мгновение девушка увидела своего спасителя. Несмотря на некоторую тугоухость, виск раскаленной иглой ввинтился в мозг. Подавив желание отоварить прикладом и девушку, стал разглядывать винтовку, пытаясь сообразить, где у нее предохранитель. К счастью, Василий еще в школе видел на учебном плакате эту винтовку в разрезе, покопавшись в памяти, вспомнил поясняющие надписи на немецком, но если тогда мне не хватило знания их прочесть, то сейчас такой проблемы не возникло. Разобравшись, сдвинул флажок на затворе, освободив скобу, и выскочил из сеновала. Напротив дверей стоял солдат и целился мне в грудь из МП-40. Часовой. Успела мелькнуть у меня мысль, прежде чем автомат разразился длинной истеричной очередью на весь магазин. Похоже, внешний вид моего зомби сильно впечатлил бойца. Не обращая внимания на пули, рвущие гимнастерку, вскинул винтовку и, не целясь, нажал на спусковой крючок. Промахнуться я не боялся, с такого расстояния даже случайно не промажешь. Я и не промахнулся, грохнул выстрел, легко перекрыв стрекотание пистолета-пулемета с несерьезным калибром. Удар тяжелой пули отбросил немца назад, рухнув на спину, солдат хикнул, разбрызгав кровь из рта. Не жилец, легкое пробито. Передрунув затвор, выбросил стреляную гильзу, перезарядившись, обошел весь хутор, но больше живых врагов не нашел. Теперь самое приятное – сбор трофеев. Сначала собрал в кучу все оружие с боеприпасами, после приступил к личному досмотру. Немцы оказались не из бедных, кроме пары хороших сапог, подходящих мне по размеру, я стал обладателем камуфляжной плащ-палатки, трех наручных часов, двое были неизвестной мне фирмы Лангенис с удобными кожаными браслетами, производителя третьих часов определить не удалось, зато у них, прямо на циферблате, были изображены фашистские кресты. Кроме часов мне досталась небольшая пачка немецких марок и горсть монет с орлами. Все время, пока я собирал трофей, девушка, зажмурив глаза и закрыв уши руками, сидела на сене, что-то неразборчиво бормоча на дикой смеси польского и русского языков. Причем, кажется, напрочь забыла, что она практически голая. Оценив мужским взглядом тяжелую налитую грудь в твердую троечку, отвернулся и продолжил мародерку. За 15 минут собрал все, что, на мой взгляд, представляло ценность, но в итоге куча получилась слишком большой. Пришлось оставить часть оружия, остальное уложил в вещмешки немцов, предварительно выкинув оттуда некоторые личные вещи. Загрузил все боеприпасы, взял одну винтовку, пистолет-пулемет, его взял только потому, что нашел к нему три магазина патронов. Снял пулемет, с коляски забрал тяжеленный ящик с лентой на 200 патронов. В коляске второго мотоцикла нашел мешок под завязку, набитый продуктами. Пожалуй, хватит. Обвешавшись вещмешками и оружием, взял снаряженный пулемет в руки и, пошатываясь от тяжести награбленного, пошел обратно. Интерлюдия. Никифоров Иван Сергеевич, сержант Красной Армии, отличник боевой и политической подготовки, совсем не походил на того молодцеватого образцового военного, каким был всего 3 недели назад. 20 дней непрерывного отступления, иной раз переходящего в откровенное бегство, превратило его в грязное, озлобленное существо. Он давно уже понял, что война проиграна, и даже подумывал перейти на сторону победителя, но ходили упорные слухи, что всех партийных немцы расстреливали на месте, а он состоял в партии с 38 года, о чем уже неоднократно пожалел. Он и в партию то пролез, только потому что это давало некоторые преференции, да и в званиях этот факт помогал расти. Собрав вокруг себя немногочисленных выживших бойцов, сообща решили идти к своим, хотя где находятся свои твердо не знал никто, поэтому шли ли сами, ориентируясь на канонаду. «Сергеич, здесь кажись Жмурик», — голос бойца, идущего впереди, вырвал сержанта из невеселых мыслей. Иван как никто понимал, что выйти к своим — это полдела, главное без потерь пережить проверки товарищей из НКВД, вряд ли к солдат, вышедших из окружения, будут встречать салютом. Когда Иван дошел до своего авангардного охранения, то застал, как рыжий боец, ловко шарит по карманам покойника. Неожиданно мертвец застонал, рыжий с матом отскочил в сторону. Да он живой. Несмотря на то, что покойник оказался не совсем покойником, это никого не остановило. Забрали обе плащ-палатки, сухари и пустую фляжку. Один из бойцов, ухватившись за край матраса, на котором лежал раненый, рывком перевернул тело солдата, свалив его на землю. Поймав недовольный взгляд сержанта, боец нагло ухмыльнулся щербатым ртом. Ему уже ни к чему, к вечеру отойдет. Задерживаться рядом с ограбленным солдатом не стали, быстро поделили сухари и ушли дальше. Поздно вечером я добрался до места, где оставил свое бренное тело. К моему удивлению, меня обокрали, прямо посреди глухого леса. Свою тушку я нашел лежащей на голой земле. Матрас, плащ, палатки и вещмешок со всеми вещами бесследно пропали. Задвинув подальше вспыхнувшую злость, первым делом напоил свое тело, после чего, наломав веток, удобно устроил себя на этой куче. Непослушными руками зомби полил из фляжки заскорузлые бинты, немного подождав, когда они пропитаются водой, стал слой за слоем разматывать эти грязные ленты. Конечно, было бы проще просто разрезать их, но я боялся, что из-за неловкости мясной куклы истыкаю свое бедро ножом. Рана встретила меня тошнотворным запахом гниющего мяса и черной пораженной некрозом плотью. Вытекающий гной с кровью дополнил неприглядную картину. Несмотря на предпринятую ранее попытку убить вредоносные микроорганизмы, особой пользы это не принесло, хотя температуру сбило. Выхода нет, придется в самое ближайшее время где-то достать жизненной энергии, иначе я просто умру. Как мог, почистил рану и поменял бинты на свежие, вытаскивать осколок не рискнул. Имея из инструментов один нож, был риск задеть артерию и тупо истечь кровью. Чтобы нормально поесть, пришлось вернуться в живое тело. Хорошо, что я был морально готов к боли, но все равно первые мгновения я едва смог удержать себя в сознании от сводящей с ума боли. С трудом абстрагировавшись от ощущения измученного тела, стал буквально по крошке глотать трофейные галеты, запивая все это водой. В том же пайке, откуда я взял галеты, нашлась банка с тушеным мясом и овощами. В маленьких бумажных кубиках из вощной бумаги было немного кофе и соли. За полчаса смог вместить в свой организм весь немецкий паек, после чего снова покинул свое тело и уже в теле зомби сел разбираться с пулеметом. Сбоку на корпусе перед прикладом были выбиты латинские буквы ДФ, МГ, 39 РХ, 1165 Б, Р. Почти час я просидел над пулеметом, прежде чем понял, как заправлять ленту, выставлять прицел на дальность огня, смог самостоятельно разобраться, где у него предохранитель. На мой взгляд, оружие было слишком сложным и требующее постоянного и квалифицированного ухода. Кроме всего прочего, к пулемету прилагался запасной ствол и почему-то толстая асбестовая рукавица, назначение которой я так и не понял. На следующий день, несмотря на то, что мне стало лучше, я так никуда и не пошел. Оказывается, моя мясная кукла не может за раз унести всю ту массу вещей, продуктов, боеприпасов и оружия, точнее унести то может, но в таком случае не хватало места для меня. Сымитировав мясной куклой тяжелый вздох, стал собираться за телом еще одного носильщика. Искать решил поближе к дороге. Сменив повязку и накормив свое тело, на этот раз маленькими кусочками сала, упаковал все свое имущество в немецкие плащ-палатки и спрятал в кустах. Тайник, конечно, получился ниже среднего, но делать серьезный схрон не было времени. Через несколько часов я снова был у лесной дороги, газона с двумя трупами уже не было, а дорога стала куда как оживленнее. Каждые 5-10 минут кто-то проезжал по ней, в основном это были грузовики с разнообразным военным имуществом, но пару раз мимо меня проехали и легкие танки ПЗ и ЛЛ-100. Их я узнал, потому как видел на плакатах, в учебном классе в части, где проходил срочную службу. Выглядели они какими-то несерьезными, с смешной кургузой пушкой, гремя гусеницами и рыча моторами. Маленькая колонна проползла мимо, оставив после себя вонючий бензиновый выхлоп. Похоже, что здесь мне ничего не обломится. Пришлось долго идти по лесу вдоль дороги, продираясь через кусты, добравшись до развилки, на этот раз выбрал дорогу, ведущую к юг. Хотя сначала мою мертвую голову и посетили мысли вернуться на хутор и взять для мясной куклы труп цивилизованного человека с замашками животного, но поразмыслив, решил не рисковать. Сейчас на хуторе скорее всего было не протолкнуться от солдат в мышиной форме. Почти два часа мне пришлось брести по лесу, стараясь держаться поближе к дороге, извиваясь как змея. Тракт вывел меня к какому-то поселку. Судя по столбам черного дыма, что поднимались над ним, не так давно там прошел бой. Колонна разбитых грузовиков на выезде из населенного пункта это подтверждала. На кабине первого грузовика фургона я разглядел красный крест. Похоже, госпиталь раздолбали. Устроившись в кустах на опушке, стал терпеливо ждать ночи. Солнце уже клонилось к горизонту, когда из поселка выехал полугусеничный тягач из кузова. Словно горох из дырявого мешка, посыпались солдаты. Под лающий мат фельдфебеля споро стали цеплять грузовики к тягачу, после чего мощная машина стаскивала их на обочину, освобождая дорогу. За полчаса полтора десятка грузовиков было перемещено в сторону. Вот он какой знаменитый орднунг. Только когда темнота укутала землю, я спотыкаясь, это при том, что в темноте тело зомби видело лучше, чем днем, поплелся к расстрелянным грузовикам. Как я и предполагал, колонна принадлежала госпиталю и, судя по наваленным в повалку окровавленным телам, в кузовах эвакуировала раненых. Оценив характер ранения и пробоин в крышах и полу грузовиков, догадался, что здесь явно поработала авиация. Несмотря на начало войны, в своей новой памяти я смог отыскать пару случаев, когда немецкие штурмовики бомбили гражданские колонны. Поэтому был нисколько не удивлен немецкому способу ведения войны, приняв это как должное, но мысленно пообещав им расплатиться той же монетой, только с запахом некромантии. Долго выбирал самое целое тело, так как чем лучше состояние исходного материала, тем более качественным получится изделие. В идеале, если без сторонних вмешательств поднимать зомби из только что умершего человека, целостность тела которого была не нарушена, то опытный некромант может поднять зомби, который сохранит часть навыков и памяти, которыми обладал при жизни. А если на это же тело потратить больше времени, то от живого такой мертвец будет отличаться только отсутствием пульса. Конечно, полноценный разум к нему не вернется, но с таким мертвецом можно будет даже поговорить и получить осмысленные ответы на простые вопросы. Из кузова полуторки вытащил тело красноармейца с пулевым ранением груди, взвалил его на спину и побрел обратно. На этот раз пошел по дороге. Я уже заметил, что немцы предпочитают ночью не ездить. Редкие машины, по свету фар, замечал издалека и успевал сойти с дороги и укрыться в лесу. К утру добрался до своей стоянки, свалив труп неизвестного красноармейца рядом со своим телом, вернулся в родную шкурку. Не теряя времени, принялся плести заклинание подъема. Легко внедрившись в тело, плетение заставило мышцы трупа судорожно задергаться, словно через них пропускали электрический ток. Лицо покойного исказилось в дикой гримасе ярости, а рот распахнулся в беззвучном крике едва ли не шире, чем было задумано природой. Живая мимика на лице трупа меня порадовала. Это первый и самый верный признак свежести тела. Такие сокращения мышц были нетипичные для подобного подъема, но вполне объяснимы. Иногда сильные эмоции, испытанные перед смертью, проявлялись у тела при подъеме в виде вот таких вот запоздалых реакций. Через минуту я почувствовал, как рядом вспыхнуло еще одно подконтрольное сознание. Этот мертвец отличался от моего первого отличной управляемостью и высокой чувствительностью органов слуха, зрения и осязания. Попавшись в еще относительно целом разуме мертвеца, даже смог найти кое-какие обрывочные воспоминания. Быстро пролистав все доступные фрагменты памяти, убедился, что мне достался кадровый военный в звании сержанта. Глава 4. Не мудрствуя, дал покойному имя сержант, хотя в обрывках памяти нашел его прижизненное имя, но мне казалось странным называть живого мертвеца Олегом. Немного погоняв на различные реакции сержанта, убедился, что подъем прошел штатно и в моем распоряжении теперь имеется средней паршивости зомби. Примерно таких поднимали мои малолетние ученики после полугода обучения. О первом своем мертвом слуге я даже думать не хотел, такие умертвия обычно поднимались произвольно в местах с повышенным некротическим фоном. При сноровке, с таким мертвяком мог справиться даже простой крестьянин, вооруженный дубиной. Ничего, мне бы, только здоровье поправить до времени чуток, я таких химер свояю, что танки, будут рвать как старые тряпки. Убедившись, что сержант, полностью функционален, оставил свое тело под охраной первого мертвяка, а сам в теле сержанта, побрел к населенному пункту, где была разбита колонна медсанбата. Мне срочно нужен был донор жизненной энергии или праны, как называли ее адепты магии жизни, других вариантов выжить и встать на ноги я не видел. Из оружия взял с собой только штык-нож, с ножнами, что я позаимствовал у немецких солдат на хуторе. Так как большую часть пути мне пришлось проделать по лесу, из-за вдруг активизировавшихся немцев, то дорога заняла вдвое больше времени, чем планировалось, поэтому к городку я вышел, когда вокруг была уже глубокая ночь. Интересно, с чего это у немчуры такая активность? Вроде бы, по ночам они воевать не любят. Наверняка вылавливают какое-нибудь крупное соединение окруженцев. Я давно уже понял, что нахожусь в глубоком тылу. Догадаться было нетрудно, все отдаляющаяся артиллерийская канонада и отсутствие в небе наших самолетов на это толсто намекали. Будет очень непросто выбраться к нашим. А с каких это пор эти люди стали моими? Отогнав ненужную, сейчас мысль, продолжил красться по темной улочке, стараясь держаться ближе к заборам. Пару раз меня облаяли собаки, но как-то неуверенно, видимо чуяли, что с объектом облаивания, что-то не так. Благодаря ночному зрению, что любое умертвие получает по умолчанию, кстати, одна из загадок некромантии, на которую так и не нашли ответа, я практически не плутал. Через 20 минут, здесь же на окраине населенного пункта, наткнулся на длинное каменное здание с железной крышей и часовым у ворот, похоже на склад. Время от времени солдат включал фонарик и, быстро пошныряв лучом света вокруг, снова выключал его. Терпеливо прождав почти полчаса, понял, что никакой дополнительной охраны нет, а судя по тому, как солдат безбоязненно закурил, догадался, что и смена придет еще не скоро. Не скрываясь, но при этом стараясь не шуметь, направился к солдату. Я знал, что курящий человек из-за огонька сигареты перед лицом практически слепнет в темноте. Не зря комбат говорил, что устав написан кровью. Мощный удар в солнечное сплетение заставил солдата сложиться пополам и сдавленно засипеть, выронив из рта сигарету. Буквально вырвав из его брюк ремень, я без усилия свалил на землю бойца и туго стянул ему руки за спиной, после чего его же оторванным рукавом заткнул ему рот. Действовал резко и грубо, кажется, заталкивая кляп, порвал солдату рот. Закинув немца на плечо как мешок с картошкой, практически не скрываясь, пошел обратно. Легко обошел немногочисленные патрули, что при отсутствии уличного освещения и наличии ночного зрения у сержанта было сделать нетрудно, попетляв по улочкам. Без приключений покинул город. В какой-то момент боец пришел в себя и принялся отчаянно сопротивляться, извиваясь у меня на плече как червяк и всячески пинаясь. Изобразив тяжелый вздох, сбросил солдата на землю и, не примиряясь несколькими ударами подошвы, сломал ему колени. Немец замычал и потерял сознание. Снова забросив безвольное тело на плечо, я бодро зашагал в темный лес. Уже в лесу выдал сержанту задание принести пленного на стоянку, после чего покинул его тело и переместился в первого. После удобного сержанта тело первого было адски неуклюжим и раздражающе медлительным. Больше часа мне понадобилось с такой оболочкой, чтобы развести костер и на заранее очищенной от лесного мусора площадке нарисовать ритуальную печать. Как я ни старался, но печать получилась нестабильная из-за криво прорисованных линий и косых сигилов. Впрочем, сработает и это, правда, потери энергии будут большими, но в любом случае, в таких условиях большего мне не добиться. Даже если все перерисую руками сержанта, максимум добьюсь сокращения истечения энергии на пару-тройку процентов, зато времени потеряю не один час. Вальдин Шеффер. Вальдин считал себя сильным и смелым человеком, поэтому когда его, нагло, прямо с поста похитили, решил, что как только отдышится, будет сопротивляться. Правда, намного смущала невероятная сила русского, тот без малейшего напряжения, словно Вальдин, достаточно крупный мужчина, ничего не весил, ни тяжелого дыхания, ни малейшего признака утомления, словно и не человек. Мелькнула трусливая мыслишка в голове Шиффера. Устыдившись своей секундной слабости, солдат вермахта принялся изо всех сил извиваться, стараясь сорваться с плеча русского и громко мычать. Не произнеся ни слова и никак не выказав своего неудовольствия, темная фигура сбросила его на землю. Сильный удар, о твердую поверхность, выбил из Вальдина дыхание, а через секунду невыносимая боль в коленях и хруст ломаемых костей заставил его сознание погаснуть. Очнулся Вальдин, от боли в сломанных ногах, громко застонав, открыл глаза, чтобы в неверном свете костра увидеть самого натурального живого мертвеца, что стоял от него буквально в 2 метрах и сверлил его тусклыми, подернутыми пленкой, мертвыми глазами. От накатившего ужаса у Вальдина зашевелились на затылке волосы, и в следующий миг он снова потерял сознание. С помощью сержанта аккуратно поместил бессознательное тело немца в центр печати, привязав его раскинутые руки и ноги к специально вбитым колышкам. За пару минут, орудуя остро заточенным трофейным ножом, срезал всю одежду с тела пленного, после чего тем же ножом стал вырезать на плечах, груди и животе ритуальные глифы. Инструмент оказался не самым подходящим, но выбора не было и пришлось пользоваться тем, что есть. Пленный тихо стонал под ножом, но в сознание так и не пришел. Последним штрихом вскрыл солдату паховые вены и пробормотал слово «активатор». Вообще-то само слово смысла не имело, но ученическая привычка вербально активировать ритуал, привитая мне еще моим дважды покойным учителем, осталась, помогая мне концентрировать магию. И если раньше, когда я был магистром, это было не нужно, весь ритуал я мог сократить до 1 мысленного усилия, то теперь, когда мое магическое ядро еле теплилось, это было обязательным условием. Тело человек выгнулось и захрипело, я в теле сержанта поспешно покинул печать и, подскочив к своему телу, нарисовал у себя на обнаженном животе, пальцем намоченным в крови жертвы, сигил врата. Через мгновение чужая жизненная энергия прохладным ручейком стала вливаться в мое измученное тело, конечно, из-за топорно нарисованной печати ритуала, потери энергии были колоссальными, но я считал, что для печати, изображенной руками низшего умертвия, результат был очень неплохой. Интересно, кто-нибудь рисовал печати таким извращенным способом? Хотя вряд ли, никто в здравом уме не станет настолько усложнять себе жизнь. Через полчаса солдат умер, превратившись в иссохшую мумию. Ритуал выпил из него буквально всю жизнь до капли, даже мельчайшие микроорганизмы, живущие в каждом живом существе, погибли, иссушенные магическим ритуалом. Жаль, конечно, что большая часть энергии впустую ушла в землю. Несмотря на чудовищные потери, мне все же хватило, чтобы убрать воспаление и кое-как закрыть рану. Правда, ходить нормально я по-прежнему не мог, но по крайней мере умереть от заражения крови мне больше не грозило. Эх, а ведь в лабораторных условиях энергии молодого и сильного мужчины хватило бы на полное исцеление 3 смертельно больных человек. Немного попечалившись о своей лаборатории, оставшейся в родном мире, о моем оборудовании, большую часть из которого я изобрел сам, незаметно для себя заснул. Утром, уничтожив следы ритуала, отправились в путь. Я на волокуше, влекомый первым, что заодно был увешан вещмешками с моим имуществом, а сержант в авангарде с пулеметом в руках. Время от времени приходилось останавливаться и проверять поиском жизни местность. Мой путь лежал на восток. Несмотря на теплые чувства к новоприобретенной родне, были у меня мысли сбежать от войны и поселиться где-нибудь в Европе или вообще уехать в Америку. Но после недолгих размышлений понял, что бежать в Европу смысла нет, так как на текущий момент она целиком была захвачена немцами, а до Америки мне было физически не добраться. По крайней мере, я так и не смог представить себе безопасного маршрута. Ладно, аргумазду с ним, выберусь к своим, попробую комиссоваться. А там будет видно, может быть, и здесь найду себе занятие по вкусу. Так как мои слуги не нуждались ни в еде, ни в отдыхе, остановились только 1 раз, когда я быстро накормил свое живое тело и снова его усыпил. Несмотря на весь совершенный марш-бросок, прошли мы не так уж и много, все-таки по лесу особо не разбежишься, а если учитывать медлительность первого, чья крейсерская скорость была почти вдвое меньше, чем шаг у обычного человека, то становилось ясно, что таким темпом я рискую вообще не догнать откатывающийся фронт. Окинув оценивающим взглядом тело первого, решил, что тратить время и силы на его модификацию нерационально. Нужен кто-то посвежее. Для поисков третьего пришлось свернуть к дороге. Я уже был в 100 метрах от проселочной дороги, когда впереди неожиданно вспыхнула стрельба, и я, несмотря на расстояние, почувствовал, как одна за другой гаснут жизни. Такое без всяких заклинаний и ритуалов может чувствовать каждый некромант. Я в свою бытность магистром мог почувствовать даже смерть мыши, за десятки километров от себя. Вскоре звуки боя стихли, выждав еще с полчаса, пошел на разведку. 4 тела с пулевыми ранениями, в грязных гимнастерках, я нашел на обочине дороги. Кажется, 2 танкиста, пехотинец и связист, определил я рода войск по петлицам. Причем один из танкистов был капитаном. Самым целым оказался связист, всего лишь с 2 пулевыми отверстиями в животе и груди, его и выбрал. Кроме того, при жизни он был крупным мужчиной, что немаловажно для немертвого. Чем больше тело низшего у мертвия, тем физически он сильнее. Кстати, к более продвинутым немертвым это не относится. Тот же рыцарь смерти может быть мелким худым подростком, если, конечно, кому-то придет в голову делать из такого некачественного материала дорогостоящую нежить, и при этом мелкий доходяга будет на порядок сильнее модифицированного гиганта из низших. Тут же на месте в течение часа поднял его и внедрил несколько матриц, отвечающих за управление и поведение, что гарантировало, что такой мертвяк не сорвется. Вообще, если держать немертвых на голом контроле без управляющих программ, то рано или поздно можно дождаться такого срыва, после чего для некроманта все может закончиться печально. Надо будет первому также программу внедрить, его то я вообще поднимал со всеми нарушениями техники безопасности, какие только есть. За сержанта я был спокоен, из-за моего постоянного присутствия в его теле, шансы ухода из-под моего контроля были ничтожны, к тому же управляющая программа была и у него, точнее ее упрощенный вариант. Уже поздно ночью, меня утащили на волокуше вглубь леса, где я и забылся тревожным сном под сенью могучей ели. Проснулся я от какой-то возни рядом с собой, и первое, на что обратил внимание, это на то, что примитивное сознание первого больше не под моим контролем. Так и знал, сорвался гад. То, что меня сейчас может порвать мой же мертвяк, меня не беспокоило. Сторожевые программы сержанта и связиста не дали бы первому причинить мне вреда, что, впрочем, и случилось. Первый, сорвавшись с поводка, сразу же попытался перегрызть мне горло, но сержант и связист напали на него и, скрутив, прижали к земле. Команды уничтожить взбунтовавшегося товарища не было, поэтому они, просто придавив его к земле, удерживали на месте. Небольшим усилием воли вернул контроль на место и хотел было заняться управляющей программой, но в последний момент подумал, что полуразложившийся труп первого не стоит этого. Лучше подобрать что-нибудь посвежее.